Сашка кивнул и начал кружить вокруг солдата, стараясь быть как можно более заметным. Машина повернулась к нему, ее красные глаза-сенсоры следили за каждым его движением. «Давай!» — крикнул я, видя момент. Сашка сделал обманный шаг влево, заставляя солдата повернуться вслед за ним. Как только машина полностью развернулась ко мне спиной, я бросился вперед. «Сейчас!» — крикнул я. Сашка тут же метнулся вправо, заставляя солдата снова повернуть голову. Машина замешкалась, переключая внимание между нами. Этого мгновения мне хватило. Я подскочил к солдату со спины и с силой ударил молотком по уязвимому соединительному шву на его корпусе. Раздался глухой металлический звон, и солдат качнулся, его движения стали медленнее и он повернулся в мою сторону. «Еще раз!» — крикнул я, готовясь к новой атаке. Но Сашка уже подобрался ближе, заранее взяв в руки молоток, который висел у него на поясе и метко ударил по тому же месту, где я только что нанес первый удар. Металл утреснул, и машина замерла, ее красные огоньки погасли. «Отключен», — сказал я, переводя дыхание. Но это была только часть группы. Двое оставшихся солдат уже бежали к нам, их оружие было наготове. «Разделяемся», — скомандовал я. «Мария, Бор, прикройте тыл. Сашка, со мной». Мы разделились, чтобы запутать противника. Я и Сашка побежали в одну сторону, а Мария и Бор остались в другой. Охранники разделились вслед за нами, и вскоре я услышал звук борьбы позади. «Сашка, готовься», — сказал я, останавливаясь у поворота. Мы подождали несколько секунд, и один из солдат выскочил из-за угла. Я ударил его молотком по голове, а Сашка добавил удар дубинкой. Солдат упал, теряя сознание. «Чисто», — крикнул я, оглядываясь. «Мы тоже справились», — донесся голос Марии из темноты. Она и Бор вернулись, их лица выражали решимость. «Хорошая работа», — сказал я, переводя дыхание. «Но теперь нужно двигаться быстрее. Они знают, что мы здесь». Мы двинулись дальше, чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. Первая стычка закончилась победой, но она была лишь предвестником того, что нас ждало впереди. Теперь мы знали, бояры не остановятся, и мы тоже не собирались. «Ты молодец», — сказал я Сашке, кладя руку ему на плечо. «Первый бой всегда самый сложный». Он кивнул, но его лицо все еще было бледным. «Спасибо», — прошептал он. «Ни за что», — ответил я. «Ты справился». Мы продолжили путь, и каждый шаг давался тяжелее, чем предыдущий. Но в наших сердцах горела решимость. Мы знали, назад пути нет. Мы встретились с Марией, Бором и остальными членами их группы у поворота тоннеля, где воздух был еще более затхлым, а стены покрывал густой слой плесени. Их лица были напряженными, а взгляды – тяжелыми. Мария держала в руках фонарь, его свет выхватывал из темноты их силуэты и что-то еще, неподвижное тело, лежащее на земле. «Что случилось?» – спросил я, чувствуя, как сердце сжалось от предчувствия. Мария опустила глаза, ее металлический глаз мигнул, словно она искала правильные слова. «Один из наших не справился». Я шагнул вперед и увидел его. Это был Лев, один из самых молодых бойцов группы. Его лицо было бледным, а одежда пропитана кровью. Он лежал неподвижно, его глаза были закрыты, будто он просто уснул. «Но мы знали правду. Что произошло?» — повторил я, обращаясь к Марии. Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Сначала все шло по плану, начала она. Мы столкнулись с одним охранником. Он был медленным, и мы быстро с ним справились. Но потом появились еще двое. Они, видимо, услышали шум боя или заметили движение. Мы даже не успели понять, что происходит. И что дальше?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Лев, он решил задержать их», — продолжила Мария, ее голос дрогнул. «Он бросился вперед, чтобы отвлечь их внимание, пока мы искали укрытие. Успел ранить одного из них ножом, но второй выстрелил. Лев упал, а мы не смогли вернуться за ним. Когда мы подобрались ближе, было уже слишком поздно». Я сжал зубы, стараясь сдержать эмоции. Лев был всего лишь мальчишкой, он не должен был умирать. «А что с охранниками?» — спросил я, чувствуя, как внутри закипает ярость. «Мы разобрались с ними», — ответила Мария. «После того, как Лев их задержал, мы смогли подобраться ближе. Бор вывел из строя первого ударом, а остальные добили второго. Но это ничего не меняет». Бор стоял чуть в стороне, его механические глаза потускнели, как будто он тоже чувствовал вину. Он не мог говорить, но его поза и взгляд говорили сами за себя. Он считал, что мог сделать больше. «Это не твоя вина», — сказал я, подходя к нему. «Ты Ты сделал все, что мог. Лев знал, на что шел. Он выбрал это. Но этого не должно было случиться, сказала Мария, ее голос дрогнул. Она опустилась на колени рядом с телом льва и закрыла ему глаза. Он был слишком молод. Группа замерла в тишине. Каждый из нас понимал, что эта потеря была только началом. Если мы продолжим, то таких моментов будет больше. Но остановиться, это значило бы предать все, ради чего мы сражались. Мы не можем здесь задерживаться, сказал я, заставляя себя говорить твердо. Если патруль вернется, мы все окажемся в ловушке. А что с ним? Спросил кто-то из группы, указывая на льва. Мы не можем взять его с собой, ответил я, чувствуя, как каждое слово режет меня изнутри. Но мы не бросим его. Мария, помоги мне. Вместе с Марией мы нашли старую рваную ткань и накрыли тело льва. Затем мы оттащили его в одну из ниш в стене тоннеля, скрыв его от посторонних глаз. Это было все, что мы могли сделать. «Прости, лев», – прошептал я, прежде чем отойти. «Мы сделаем так, чтобы твоя жертва не была напрасной». Мы двинулись дальше, но атмосфера в группе изменилась. Люди стали молчаливее, их лица напряженными, а движения – медленнее. Потеря льва давила на всех. «Почему мы вообще это делаем?» – внезапно спросил один из повстанцев, молодой парень по имени Дима. Его голос был полон боли и гнева. «Разве это того стоит? Мы теряем людей, а что получаем взамен?» «Свободу», — ответил я, оборачиваясь к нему, «и надежду. Мы не можем позволить боярам продолжать управлять этим городом. Если мы сейчас остановимся, то все наши усилия будут напрасны. А лев умер, чтобы мы могли продолжать. Но что, если мы потерпим неудачу?» — спросил Дима, его голос дрожал. «Тогда хотя бы попробуем», сказал я, лучше умереть, сражаясь за то, во что веришь, чем жить, подчиняясь чужим правилам. Дима замолчал, но я видел, что мои слова не до конца убедили его. Возможно, они не убедили никого из нас, но выбора у нас не было. Двигаемся дальше, сказал я, глядя на группу. Мы должны закончить то, что начали. Люди кивнули, хотя их лица все еще были напряженными. Мы продолжили путь, но теперь каждый шаг давался тяжелее. Мы знали, цена ошибки может быть слишком высока. «Ты в порядке?» – спросил я Марию, когда мы снова оказались впереди. «Нет», – ответила она, не глядя на меня, «но это не важно. Мы должны довести дело до конца». Я кивнул, понимая ее чувства. Мы оба знали, что эта ночь изменит нас навсегда, но пути назад уже не было. Теперь мы шли не только ради победы, мы шли ради тех, кто уже не мог идти с нами. Мы двигались по тоннелям, стараясь не обращать внимания на боль утраты. Каждый шаг давался все тяжелее, но мы знали, остановка означает поражение. Тишина в группе была почти осязаемой, только эхо наших шагов и хлюпанье воды под ногами нарушали молчание. «Выход близко», – прошептала Мария, ее металлический глаз вспыхнул, освещая карту. «Еще несколько поворотов, и мы будем у завода». Я кивнул, хотя она едва ли могла видеть это в полумраке. Впереди нас ждала одна из самых опасных частей миссии. Завод был настоящей крепостью боярской власти, массивные стальные ворота, патрули механических солдат и дымовые трубы, которые день и ночь выбрасывали в небо черные клубы смога. Это место было символом их контроля над городом, и сегодня мы собирались его сломать. Через несколько минут тоннель начал расширяться, а воздух стал еще более тяжелым и маслянистым. Мы вышли к ржавой решетке, которая отделяла нас от внешнего мира. Мария осторожно приблизилась и приложила пальцы к металлу, проверяя его прочность. «Здесь безопасно», — сказала она, отступая. «Но за решеткой начинается территория завода. Будьте готовы». Бор подошел к решетке и осмотрел ее. Его механические глаза вспыхнули ярче, анализируя материал. Он указал на замок, который держал решетку закрытой, и сделал жест, словно спрашивая разрешения действовать. «Давай», — сказал я, кивая. Бор достал из скрытого отсека в своем предплечье компактный инструмент, что-то вроде многофункционального ключа с гибкими концами. Его движения были точными и уверенными. Через несколько секунд раздался щелчок, и решетка медленно открылась, скрипя ржавыми петлями. «Тихо», – прошептал я, жестом приказывая группе пригнуться. Мы выскользнули из тоннеля и оказались в тени огромной стены завода. Перед нами простиралась территория, покрытая грязью и обломками ржавого металла. Вдали виднелись силуэты механических солдат, которые патрулировали периметр. «Они повсюду», – прошептал Сашка, его голос дрожал. «Не беспокойся», – ответил я. «Мы знаем, что делаем. Главное – следовать плану». Мы двинулись вперед, используя тени и обломки как укрытие. Воздух был пропитан запахом гари и масла, а вдалеке слышалось гудение двигателей и лязг металла. Завод казался живым существом, которое дышало дымом и пожирало человеческие жизни. «Вон там», – прошептала Мария, указывая на небольшую боковую дверь. «Это наш вход». Мы направились к двери, стараясь оставаться незамеченными. Но когда до нее оставалось всего несколько метров, один из механических солдат повернулся в нашу сторону. Его красные глаза-сенсоры засветились ярче, сканируя пространство. «Заметил», – прошептал я, прижимаясь к земле. Группа мгновенно рассыпалась, прячась за ржавыми контейнерами. Солдат сделал шаг вперед, его движения были точными и механическими. «Отвлеките его», – скомандовал я. Сашка подобрал камень и швырнул его в сторону, создавая шум. Солдат повернулся на звук, и я воспользовался моментом. «Бор, со мной!» — крикнул я, бросаясь вперед. Мы подбежали к солдату с двух сторон. Я ударил его молотком по соединительному шву на спине, а Бор использовал свои встроенные инструменты. Из его пальцев выдвинулись тонкие металлические шипы, которыми он пробил энергетический узел машины. Машина качнулась, ее движения стали медленнее, но она все еще работала. «Еще раз!» — крикнул я. На этот раз Бор активировал одну из своих скрытых функций, из его запястья выдвинулся короткий, но мощный инструмент, похожий на отвертку с электрическим импульсом. Он вставил его прямо в уязвимое место на корпусе солдата. Раздался громкий треск, и машина рухнула на землю, ее красные глаза погасли. «Чисто», — сказал я, переводя дыхание. Мы вернулись к группе и продолжили движение. Добравшись до двери, Мария достала свои инструменты и начала взламывать замок. Ее металлический глаз вспыхивал, анализируя механизм. «Сложный замок», – пробормотала она, – «но я справлюсь». Через несколько минут раздался щелчок, и дверь открылась. Мы вошли внутрь, оказавшись в длинном коридоре, освещенном тусклыми лампами. Воздух здесь был еще более тяжелым, а стены покрывал слой масла и грязи. «Добро пожаловать в логово, бояр», – прошептал я, оглядываясь. «И что теперь?» – спросил Сашка, его голос был напряженным. «Теперь мы находим пульт управления», – ответила Мария, – «и отключаем систему безопасности. Без этого мы не сможем добраться до главного механизма». Мы двинулись вперед, готовые ко всему. Завод был настоящим лабиринтом из коридоров, труб и механизмов. Вдалеке слышался гул работающих двигателей и лязг металла. Каждый шаг отзывался эхом, усиливая напряжение. «Осторожно», – прошептал я, заметив впереди силуэт охранника. Мы замерли, наблюдая, как он проходит мимо. Когда он скрылся из виду, мы продолжили движение. «Там», — сказала Мария, указывая на дверь с символом боярской власти, золотой короной, вписанной в шестеренку. «Это она», — кивнул я. Мария подошла к двери и начала работать с замком. Ее движения были уверенными, но время словно замедлилось. Мы все понимали, если нас обнаружат здесь, то назад пути уже не будет. Наконец, раздался щелчок, и дверь открылась. Внутри находился пульт управления, массивная консоль, усеянная рычагами, кнопками и экранами. «Я займусь этим», — сказала Мария, подходя к пульту. «Дайте мне пару минут». Мы заняли позиции у входа, готовые отразить любую атаку. Время словно замирало, пока Мария работала. Ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя каждую деталь системы. «Готово», — сказала она наконец. «Система безопасности отключена. Теперь путь свободен». «Отлично», — сказал я, чувствуя, как внутри нарастает решимость. «Двигаемся дальше». Мы вышли из комнаты, готовые встретить новые испытания. Это было только началом. Мы двигались по коридорам завода, стараясь ступать как можно тише. Воздух был насыщен маслянистым смогом, а стены покрывало копоть и следы ржавчины. Каждый шаг отзывался эхом, усиливая напряжение. Мария шла впереди, ее металлический глаз светился ярче обычного, освещая путь и анализируя окружающую среду. «Система безопасности отключена», – прошептала она, оглядываясь. «Но это не значит, что мы в безопасности. Завод полон механических ловушек». «Каких ловушек?» – спросил Сашка, его голос дрожал. «Автоматические турели, механические патрули», – ответила она. «Бояры не доверяют даже своим солдатам, они полагаются на машины». Я кивнул, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Это место было настоящим лабиринтом из коридоров, труб и механизмов. Вдалеке слышался гул работающих двигателей и лязг металла. Каждый поворот мог привести нас либо к цели, либо к гибели. «Двигаемся дальше», — сказал я, жестом указывая группе следовать за мной. Через несколько метров Мария подняла руку, приказывая нам остановиться. Она указала на пол перед нами. На металлическом полу виднелась едва заметная сетка из проводов. «Ловушка», – прошептала она. «Если наступить на провод, активируется сигнал тревоги». «Можно обойти?» – спросил я. Мария кивнула. «Да, но нужно быть осторожными. Шаг влево или вправо, и все может рухнуть». Она достала из кармана небольшой инструмент, похожий на компас, и начала сканировать пол. Ее металлический глаз мигал, анализируя данные. «Так», — сказала она наконец, — «все провода соединены с центральной панелью управления. Если мы сможем временно отключить ее, ловушка станет безопасной». «Где эта панель?» — спросил я. «В конце коридора», — ответила она, указывая на массивную дверь с символом боярской власти, золотой короной, вписанной в шестеренку. «Я пойду с Марией», — сказал я. «Остальные остаетесь здесь и прикрываете нас. Если что-то пойдет не так, вы должны будете увести группу». Бор шагнул вперед. Его механические глаза вспыхнули, словно он хотел возразить. «Бор, ты нужен здесь», — сказал я, положив руку ему на плечо. «Если нас обнаружат, ты сможешь защитить группу лучше, чем кто-либо другой». Он замер, затем кивнул, соглашаясь. Мы с Марией двинулись к панели управления. На каждом шаге я чувствовал, как напряжение нарастает. Провода под ногами казались хрупкими, как паутина, готовой разорваться в любой момент. «Тихо», – прошептал я, когда мы приблизились к панели. Мария достала инструменты и начала работать. Ее движения были уверенными, но время словно замедлилось. Мы все понимали, если нас обнаружат здесь, то назад пути уже не будет. Внезапно из-за угла показался механический солдат. Его красные глаза-сенсоры засветились ярче, сканируя пространство. «Пригнитесь», – прошептал я, жестом приказывая всем укрыться за контейнерами. Солдат сделал шаг вперед, его движения были точными и механическими. Я достал молоток и приготовился к атаке. «Я займусь им», – прошептал я, обращаясь к Марии. Я бросился вперед, отвлекая внимание солдата. Он повернулся ко мне, его руки превратились в оружие. Я увернулся от первого удара и ударил его молотком по соединительному шву на плече. «Бор, сейчас!» — крикнул я. Бор выдвинулся из укрытия и выстрелил тонким металлическим шипом из своего запястья, пробив энергетический узел солдата. Машина качнулась, ее движения стали медленнее, но она все еще работала. «Еще раз!» — крикнул я. На этот раз Бор активировал одну из своих скрытых функций, из его запястья выдвинулся короткий инструмент с электрическим импульсом. Он вставил его прямо в уязвимое место на корпусе солдата. Раздался громкий треск, и машина рухнула на землю, ее красные глаза погасли. «Чисто», — сказал я, переводя дыхание. Мы вернулись к панели управления. Мария продолжила работать, ее металлический глаз светился ярче обычного. «Готово», — сказала она наконец. «Ловушка деактивирована». Мы двинулись дальше, минуя провода. Теперь путь был свободен, но впереди нас ждали новые испытания. «Там», – прошептала Мария, указывая на массивные ворота в конце коридора. «Это главный узел управления заводом». Мы направились к воротам, но внезапно услышали гул. Из потолка выдвинулись автоматические турели, их красные лазеры нацелились на нас. «Пригнитесь», – крикнул я, бросаясь за ближайший контейнер. Турели открыли огонь, выпуская потоки горячего пара и металлических игл. Мы рассыпались по укрытиям, стараясь не попасть под обстрел. «Мария, есть идеи?» — крикнул я, перекрывая шум. «Центральный процессор», — ответила она. «Если мы найдем его, сможем отключить турели». «Где он?» «За воротами», — сказала она. «Значит, нужно пробиваться», — сказал я, доставая молоток. Мы начали действовать. Бор выдвинулся вперед, используя свой корпус как щит. Он принял на себя часть обстрела, давая нам время продвинуться вперед. «Теперь», — крикнул я, когда одна из турелей перезарядилась. Мы бросились к воротам. Мария достала инструменты и начала взламывать замок. Ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя механизм. «Готово», — сказала она наконец. Ворота открылись, и мы вбежали внутрь. Перед нами находился огромный зал, наполненный механизмами и трубами. В центре зала стоял массивный цилиндр, из которого исходило мягкое синее свечение. «Это он», – прошептала Мария, ее голос дрожал. «Главный процессор завода». «И что теперь?» – спросил я. «Мы должны его отключить», – ответила она. «Но это больше, чем просто машина. «Что ты имеешь в виду? Он живой», — сказала она, ее металлический глаз мигнул. «Эта система, она не просто управляет заводом. Она наблюдает и думает. Мы замерли, осознавая масштаб того, с чем столкнулись. Перед нами был массивный цилиндр, который светился мягким синим светом. Это было сердце завода, главный процессор, управляющий всеми системами. Его гул наполнял зал, словно живое дыхание машины. «Ты уверена?» – спросил я, глядя на Марию. Она кивнула, ее металлический глаз мигнул. «Это единственный способ. Если мы отключим его, энергия на заводе исчезнет. Все системы безопасности, механические солдаты, все. И город, город тоже почувствует последствия», – ответила она. «Но это наш шанс. Без энергии бояры потеряют контроль, хотя бы на время». Я перевел взгляд на группу. Все ждали моего решения. Мы знали, что этот шаг изменит все. «Делаем», — сказал я, кивая Марии. Она достала инструменты и начала работать. Ее руки двигались быстро и уверенно, подключаясь к процессору через множество проводов и разъемов. Ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя потоки данных. «Система сложнее, чем я думала», — пробормотала она. «Но я справлюсь». Время словно замедлилось. Мы все замерли, наблюдая за ее действиями. Внезапно процессор загудел громче, его свет стал ярче. «Что происходит?» – спросил Сашка, его голос дрожал. «Защитная система», – ответила Мария. «Она пытается противостоять, но я почти закончила». Раздался резкий щелчок, и свет погас. Зал погрузился во тьму. На несколько секунд стало тихо, а затем – грохот. Из коридоров донеслись крики и лязг металла. Механические солдаты, которые до этого охраняли завод, начали падать. Их красные глаза сенсора угасли, турели замерли, их лазеры исчезли. «Мы сделали это», – прошептал я, чувствуя, как внутри нарастает волна облегчения. «Не совсем», – сказала Мария, ее голос был напряженным. «Это только начало. Мы выбежали из зала и увидели, как завод начинает погружаться в хаос. Рабочие, которые раньше были подчинены боярам, выбегали из помещений, испуганные внезапной темнотой. Механические конвейеры остановились, выпуская клубы пара. Бор махнул механической конечностью, указывая в сторону окон. Мы подбежали к одному из них и увидели, как тьма распространяется по улицам. Огни фонарей погасли, а механические патрули, которые раньше охраняли каждый угол, теперь лежали без движения. Люди выходили из своих домов, недоумевая, что происходит. «Теперь они знают», — сказала Мария. «Бояры уже поняли, что мы здесь. Тогда нам нужно действовать быстрее», — сказал я. «Пока у нас есть преимущество». «К дворцу», — кивнула она. «Мы двинулись к выходу, стараясь использовать хаос в наших интересах. Однако я чувствовал, что это лишь затишье перед бурей. Бояры не сдадутся так просто». Когда мы выбежали на улицу, город был полон шума и суматохи. Люди бродили по улицам, пытаясь понять, что случилось. Но вдалеке я увидел что-то, что заставило меня замереть. На горизонте, над дворцом бояринов, зажглась яркая красная вспышка. Она была похожа на сигнал тревоги, но что-то в ней казалось живым. «Что это?» – спросил Сашка, его голос был полон страха. «Они знают», – повторила Мария, – «и они готовятся». Мы замерли на мгновение, осознавая масштаб того, что нас ждет. «Двигаемся», – сказал я, заставляя себя говорить твердо. «У нас нет времени». Мы побежали вперед, готовые встретить новые испытания. Глава 4. Тьма над городом. Мы выбрались наружу, и город встретил нас тишиной, зловещей, непривычной для этого места, которая всегда гудела от работы механизмов и шагов людей. Воздух был насыщен смогом, но теперь он казался еще более плотным, словно сама атмосфера задыхалась без энергии, которая раньше питала ее сердце. Фонари погасли, их привычное мерцание исчезло, оставив улицы погруженными во тьму. Только редкие костры, разведенные жителями, нарушали мрак. Их тусклый свет выхватывал из темноты испуганные лица, обломки металла и грязные стены домов, покрытые маслянистыми потеками. «Это не похоже на победу», – прошептал Сашка, его голос дрожал. Я огляделся. Город, который раньше казался живым организмом, теперь был похож на мертвую машину. Механические солдаты, которые раньше патрулировали улицы, лежали на земле, их красные глаза-сенсоры погасли. Конвейеры на заводах замерли, выпуская последние клубы пара. Даже шум двигателя исчез, оставив после себя пустоту. «Такое чувство, будто мы убили его», — сказал я, стараясь говорить твердо. Мария подошла ко мне, Ее металлический глаз светился ярче обычного, освещая пространство вокруг. «Мы только отключили энергию», — ответила она. «Город еще дышит. Но если мы не будем действовать быстро, бояры вернут контроль». Бор молча указал на группу людей, собравшихся вдалеке. Они что-то кричали, размахивая руками. «Что они делают?» — спросил Сашка. «Мы подошли ближе, стараясь оставаться в тени. Люди окружили склад, их лица были искажены страхом и гневом. Они грабят», — прошептала Мария. «Без энергии системы безопасности больше не работают. Это началось быстрее, чем я думала». «И что теперь?» — спросил Сашка, его голос был полон тревоги. «Мы не можем помочь каждому», — сказал я. «Наша цель — дворец. Если мы хотим изменить этот город, нужно двигаться дальше». «Но это наш город», — возразил Сашка. «Мы не можем просто смотреть, как он рушится. Если мы остановимся сейчас, все будет напрасно», — сказала Мария. «Бояры уже знают, что мы здесь. У нас нет времени». Я кивнул, чувствуя, как внутри нарастает решимость. Она была права. Этот хаос был лишь началом. Если мы хотели построить новый мир, нужно было сначала разрушить старый. Мы двинулись дальше, стараясь держаться в тени зданий. Однако крики и звуки разрушения становились все громче. Группа людей, вооруженных чем попало, от металлических труб до кусков дерева, методично крушила двери склада. Их лица были перекошены яростью и страхом. «Они не остановятся», – прошептала Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя ситуацию. «Если мы попытаемся их остановить, это привлечет внимание. Но если мы ничего не сделаем, они разнесут все вокруг», — возразил Сашка. «А что, если там еда или медикаменты? Городу это нужно больше, чем им. Мы не можем позволить себе конфликт», — сказал я, переводя взгляд с мародеров на группу. «Наша задача — дворец. Если нас заметят, все будет напрасно». «Но это неправильно», — настаивал Сашка, его голос дрожал. «Мы боремся за этих людей, а теперь просто стоим и смотрим, как они уничтожают друг друга». Бор шагнул вперед, его механические глаза сверкнули, словно он хотел сказать что-то. Вместо этого он указал на одного из мародеров, который начал стрелять из ручного огнестрела в воздух, пугая остальных. «Это только начало», — сказала Мария. «Без энергии и порядка город превратится в поле боя. Но сейчас наша цель важнее». Я колебался. Сашка был прав. Этот хаос противоречил нашим идеалам. Мы хотели освободить город, а не утопить его в анархии. Но время работало против нас. «Мы найдем способ помочь», — сказал я наконец. «Но не сейчас. Сейчас нам нужно двигаться дальше». Мы уже собирались обойти склад стороной, когда один из мародеров заметил нас. Он выкрикнул что-то неразборчивое и направился в нашу сторону, размахивая куском трубы. «Стойте!» — крикнул он. «Кто вы такие? Что здесь делаете?» «Тихо!» — шепнул я группе, поднимая руки в знак того, что мы не враги. «Мы просто проходим мимо», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Не ищем проблем. Проблемы сами находят тех, кто шляется по улицам ночью», — ответил он, его голос был полон агрессии. «Вы из боярских, да, пришли проверить, что случилось?» «Нет», — ответила Мария, сделав шаг вперед. Ее металлический глаз светился ярче обычного. «Мы такие же, как вы, просто пытаемся выжить». «Ага, конечно», — фыркнул он. «С такими игрушками», — он указал на ее глаз и на Бора. «Думаешь, я слепой?» За его спиной появились еще несколько человек, все с оружием в руках. Они окружили нас, их взгляды были полны недоверия и злости. «Мы не враги», — повторил я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Но если вы хотите драки, мы готовы». «Не стоит», — прошептала Мария, положив руку мне на плечо. Она достала из кармана маленький прибор, устройство, которое использовала для взлома систем на заводе. Нажала кнопку, и прибор издал громкий электромагнитный импульс. Все механические устройства вокруг, от примитивных замков до огнестрельного оружия мародеров, на мгновение замолкли. «Уходите», — сказала она холодно. «Или следующий импульс будет сильнее». Мародеры замерли, явно не понимая, что произошло. Затем их лидер скомандовал отступать, и они растворились в темноте, бросив свои трофеи. «Это была не самая умная идея», — сказал я, когда мы снова оказались в тени. «Зато быстрая», — ответила Мария, — «и эффективная». Мы продолжили движение, стараясь избегать открытых пространств. Однако вскоре услышали тихие голоса, доносящиеся из ближайшего переулка. Группа людей собралась вокруг костра, который едва освещал их испуганные лица. Они обсуждали что-то вполголоса, иногда поглядывая на темные силуэты зданий вокруг. «Посмотрите», – прошептала Мария, указывая на них. «Это не мародеры, просто люди, которые боятся. Может, стоит поговорить с ними?» – предложил Сашка. «Они могут знать что-то полезное, или они могут нас выдать», – ответил я, оглядываясь. «Не забывай, что мы не знаем, кому можно доверять. Но если они просто напуганы, может, мы сможем их успокоить?» – настаивал он. Я колебался. С одной стороны, Сашка был прав. Эти люди могли знать что-то важное о текущей ситуации в городе или о действиях бояр. С другой стороны, любой контакт увеличивал риск быть замеченными. «Хорошо», – сказал я наконец, – «но будьте осторожны. Если что-то пойдет не так, уходим немедленно». Мы медленно приблизились к группе. Люди заметили нас и замолчали, их взгляды стали настороженными. «Кто вы такие?» – спросил один из них, мужчина средних лет с грязным лицом и потрепанным плащом. «Просто проходим мимо», – ответил я, стараясь говорить спокойно. «Что здесь происходит? Вы шутите?» – фыркнул он. «Город погрузился во тьму. Машины перестали работать. Мы не знаем, что делать. Вы думаете, это случайность? Это все ваши дела?» «Наши дела?» – переспросила Мария. Ее металлический глаз сверкнул. «А кто еще мог отключить энергию? Вы же из тех, кто хочет все сломать». «Мы не хотим ломать», – сказал я, поднимая руки в знак мира. «Мы хотим починить, но для этого нам нужно добраться до дворца». «Дворец?» – переспросила женщина, стоявшая чуть позади. Ее голос дрожал. «Там сейчас все бояры, они готовят что-то страшное. Мы видели, как их солдаты уходят туда». «Что именно?» – спросила Мария, делая шаг вперед. Женщина покачала головой. «Не знаем, но говорят, что там новое оружие. Что-то, что может уничтожить весь город. Это правда?» – спросил я, обращаясь к мужчине. Он пожал плечами. «Мы только слышали разговоры, но одно ясно. Если вы хотите добраться до дворца, вам придется пройти через ад. Там повсюду патрули». «Спасибо», – сказал я, кивая. Мы начали отходить, но женщина окликнула нас. «Если вы действительно хотите помочь», – сказала она, ее голос стал тверже. «Не оставляйте нас, мы не можем сами справиться с этим хаосом». «Мы не можем помочь всем», – ответила Мария холодно. «Но если мы доберемся до дворца, возможно, сможем изменить ситуацию». Мы ушли, оставив их у костра. Их лица были полны страха и недоверия, но я понимал, что они правы. Этот хаос был нашим детищем. Мы разрушили систему, которая удерживала город в порядке. Теперь нам нужно было найти способ восстановить его. «Это тяжело», – прошептал Сашка, когда мы снова оказались в тени. «Люди боятся нас. Мы для них не герои, а угроза». «Не все», – ответил я. «Но сейчас мы не можем позволить себе быть героями. Мы должны быть теми, кто закончит эту войну. Значит, нас ждут новые ловушки», – сказал я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Мы продолжили движение, стараясь обойти солдата стороной. Однако через несколько минут услышали гул двигателей. Из-за угла показался отряд из трех механических солдат, их движения были точными и уверенными. «Пригнитесь», – скомандовал я, жестом приказывая группе укрыться за ржавым контейнером. Солдаты прошли мимо, не заметив нас, но их появление говорило о многом. «Они ищут нас», – сказала Мария, ее металлический глаз мигнул. «И они знают, что мы где-то здесь». «Но как?» – спросил Сашка. «Шпионы», – ответил я. «Бояры всегда держат уши и глаза повсюду. Возможно, кто-то из тех людей, которых мы встретили, сообщил о нас. Или сигнал тревоги», – добавила Мария. «Когда мы отключили энергию, это могло активировать резервные системы». «Что теперь?» – спросил Сашка, его голос дрожал. «Мы должны быть осторожнее», – сказал я, – «но также быстрее. Если бояры восстановят контроль, нам конец». Мы двинулись дальше, стараясь избегать патрулей. Однако вскоре наткнулись на еще одно препятствие – массивные ворота, которые блокировали дорогу к центру города. «Это новое», – сказала Мария, осматривая ворота. «Они установили их после отключения энергии». «Можно взломать?» – спросил я. Она кивнула. «Да, но это займет время. И если нас заметят, мы окажемся в ловушке. Тогда делаем это быстро», – сказал я. Мария достала инструменты и начала работать. Ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя механизм. Мы с Сашкой и Бором заняли позиции, готовые отразить любую атаку. Через несколько минут раздался тихий щелчок, и ворота медленно открылись. «Чисто», – прошептала Мария. Мы проскользнули внутрь, но едва успели сделать несколько шагов, как услышали шум сзади. «Они здесь!» — крикнул Сашка. Мы обернулись и увидели группу механических солдат, которые направлялись прямо к нам. «Бежим!» — скомандовал я. Мы побежали вперед, стараясь использовать узкие переулки и тени. Солдаты следовали за нами, их шаги грохотали по металлическому полу. «Тупик!» — крикнул Сашка, когда мы оказались перед высокой стеной. «Не тупик», — сказала Мария, указывая на ржавую лестницу, ведущую на крышу. Мы быстро поднялись наверх, стараясь не шуметь. Солдаты остановились у основания лестницы, их сенсоры сканировали пространство. «Они нас не видят», — прошептал я. «Пока», — ответила Мария. Мы двинулись дальше по крышам, стараясь держаться в тени. Однако вскоре услышали новый звук — гул вертолета. «Они используют авиацию», — сказала Мария. Ее голос был полон тревоги. «Значит, они серьезно настроены», — сказал я. Мы спрятались за выступом, наблюдая, как вертолет пролетает над нами, его прожекторы выхватывают из темноты улицы и здания. «Теперь понятно, почему они так долго не действовали», — сказала Мария. «Они ждали, пока мы выйдем на открытую территорию. Тогда нам нужно найти другой путь», — сказал я. Мы продолжили движение, понимая, что каждый шаг становится все опаснее. Город больше не был просто хаотичным местом, он превратился в ловушку, где каждый угол мог скрывать угрозу. Спрятавшись в заброшенном здании, герои оказались окружены ржавчиной и копотью. Воздух внутри был затхлым, а пол усеян обломками металла и осколками стекла. Гул вертолетов все еще доносился снаружи, но здесь, в темноте, наступила передышка. «Это место подходит», — прошептала Мария. Ее металлический глаз сканировал пространство. «Нужно проверить, нет ли других входов». Бор молча кивнул и направился к дальней стене, осматривая каждый угол. Его механические глаза светились в полумраке, выхватывая детали интерьера. Он поднял руку, показывая, что путь свободен. «Чисто», — сказал я, обращаясь к остальным. «Можем остаться здесь ненадолго». Мы разместились в углу, стараясь держаться подальше от окон. Сашка сел на перевернутый ящик. Его лицо было напряженным. «Нам нужно решить, что делать дальше», — сказал он, не глядя на нас. «У нас есть план», — ответил я, доставая карту. «Дворец Бояр — наша цель. Но чтобы добраться туда, придется быть умнее, чем раньше». Мария присела рядом, ее пальцы пробежались по карте. «Если мы пойдем через старые тоннели», — сказала она, указывая на одну из линий, «сможем обойти блокпосты, но это займет больше времени». «А если они уже знают о тоннелях?» — спросил Сашка. «Тогда придется рисковать», — ответила Мария. «Но другого пути нет». «Хорошо», — сказал я, сворачивая карту. «Отдыхаем здесь чуть дольше, затем двигаемся. Бор, ты остаешься на страже». Он кивнул, заняв позицию у входа. Остальные попытались расслабиться, но напряжение в воздухе не отпускало. Вертолеты все еще кружили где-то вдалеке, напоминая, что время работает против нас. Мы покинули заброшенное здание, когда гул вертолетов начал стихать. Бор, который все это время стоял на страже, подал знак, что путь свободен. «Тоннели недалеко», — сказала Мария, сверяясь с картой. «Но будьте готовы, они могут быть затоплены или завалены. Лучше это, чем очередная встреча с их солдатами», — ответил я, проверяя молоток на поясе. Мы двинулись вперед, стараясь держаться в тени. Через несколько минут оказались у входа в тоннели, ржавая решетка, едва держащаяся на петлях. «Здесь», — прошептала Мария, указывая на замок. Я кивнул Бору, и он быстро справился с механизмом. Решетка со скрипом открылась, выпуская запах сырости и металла. «Приятного путешествия», — пробормотал Сашка, заглядывая внутрь. Мы спустились вниз, освещая путь светом от металлического глаза Марии. Тоннели были узкими, стены покрывала плесень, а под ногами хлюпала вода. «Следите за шагами», — предупредила Мария. «Здесь могут быть ловушки». Мы шли медленно, стараясь не шуметь. Внезапно Бор замер, его механические глаза мигнули. «Что?» — спросил я, остановившись. Он указал на пол перед нами. Едва заметные провода пересекали путь. «Опять?» — выдохнул Сашка. «Не совсем», — сказала Мария, присев рядом. «Это старые системы. Они могли быть установлены еще до бояр. И что теперь?» — спросил я. «Я могу их обойти», — ответила она. «Но нужно время». Мы заняли оборонительные позиции, пока Мария работала. Ее движения были точными, ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя каждую деталь. «Готово», — сказала она наконец. Мы продолжили движение, минуя провода. Однако через несколько минут услышали странный звук, глухой гул, который нарастал с каждым шагом. «Что это?» – спросил Сашка, оглядываясь. «Вода», – ответила Мария, ее голос стал напряженным. «Тоннель затапливает». «Как?» – спросил я. «Кто-то мог активировать насосы», – сказала она. «Или это просто старая система?» «Мы можем успеть, если побежим», – ответила она. Мы побежали вперед, слыша, как вода поднимается за спиной. Шум усиливался, а пол под ногами становился все более скользким. «Там!» – крикнула Мария, указывая на выход. Мы выскочили из тоннеля, оказавшись в заброшенном районе города. Воздух здесь был немного чище, но вокруг царила тишина, ни людей, ни даже следов мародеров. «Чисто», – сказал я, переводя дыхание. «Пока», – добавила Мария, ее металлический глаз сверкнул. Мы остановились в тени полуразрушенного здания, чтобы перевести дух. Вокруг царила зловещая тишина, ни криков людей, ни гула механизмов. Только холодный ветер гнал по улицам обрывки бумаги и пепел. «Дворец близко», — сказала Мария, разворачивая карту. Ее металлический глаз светился ярче обычного, освещая выцветшие линии на бумаге. «Если мы хотим проникнуть внутрь, нужно использовать подземные ходы. Тоннели?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Да», — ответила она, — «бояры всегда строили свои дворцы над сетью подземных переходов. Они использовали их для побега или доставки грузов. Но сейчас эти ходы могут стать нашим входом». «А если они знают о них?» — спросил Сашка, его голос дрожал. «Они знают», — ответила Мария, не отводя взгляда от карты. «Но у нас нет другого выбора. Все наземные пути блокированы. Значит, будем осторожны», — сказал я. «Мария, ты сможешь найти вход?» Она кивнула. «Да, но нам понадобится время, чтобы добраться до него, и придется быть готовыми ко всему». «К чему именно?» – спросил Сашка. «Ловушки», – ответила она, – «и, возможно, стражи. Бояры не допустят, чтобы кто-то просто прошел через их тоннели». «Тогда готовимся», – сказал я, доставая молоток. «Бор, ты прикрываешь нас. Мария, ты ведешь. Сашка, следи за спиной». Мы двинулись вперед, стараясь держаться в тени. Через несколько минут оказались у массивной арки, которая вела в подземелье. Ее вход был завален ржавыми решетками и обломками камней. «Это оно?» – спросил Сашка, заглядывая внутрь. «Да», – ответила Мария, – «но вход заминирован». «Что?» – выдохнул я. «Взрывчатка», – сказала она, указывая на едва заметные провода, которые пересекали проход. «Если мы просто войдем, нас разорвет на части. Можешь обезвредить?» «Да», – ответила она, – «но это займет время. Мы заняли оборонительные позиции, пока Мария работала». Ее движения были точными, ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя каждую деталь механизма. «Готово», — сказала она наконец. Мы вошли внутрь, оказавшись в узком коридоре, освещенном тусклым светом ее глаза. Стены были покрыты ржавчиной, а под ногами хлюпала вода. «Здесь что-то есть», — прошептал Сашка, указывая на стену. Мы подошли ближе и увидели символ, золотую корону, вписанную в шестеренку. «Знак бояр», — сказала Мария. «Этот тоннель ведет прямо в сердце дворца». «Тогда двигаемся», — сказал я. Мы продолжили путь, но вскоре услышали звук шагов. «Кто-то здесь», — прошептал Сашка. «Стража», — ответила Мария. «Пригнитесь». Мы спрятались за колонной, наблюдая, как мимо проходит группа механических солдат. Их красные глаза сенсоры сканировали пространство, но они не заметили нас. «Чисто», — сказал я, когда они скрылись из виду. Мы двинулись дальше, стараясь ступать как можно тише. Вода под ногами хлюпала, а стены покрывала влажная плесень. Свет металлического глаза Марии выхватывал из темноты ржавые трубы и обломки камней. «Еще немного», — сказала она, сверяясь с картой. «До дворца осталось меньше километра. Надеюсь, дальше не будет сюрпризов», — пробормотал Сашка, оглядываясь на каждый звук. Внезапно Бор замер, его механические глаза мигнули. Он указал на стену слева от нас. «Что там?» — спросил я, подходя ближе. На первый взгляд это была обычная стена, но при ближайшем рассмотрении стали заметны трещины и следы разрушения. Кусок кладки частично обвалился, открывая узкий проход за ним. «Этот проход не отмечен на карте», — сказала Мария. Ее металлический глаз сканировал пространство. Он был замаскирован, но со временем маскировка разрушилась. «Может, это ловушка?» – предположил Сашка. «Или шанс обойти основной путь?» – ответила Мария. «Если этот проход ведет туда, куда я думаю, мы сможем миновать ловушки и охрану». «Рискованно», — сказал я, задумчиво глядя на проход. «Все здесь рискованно», — ответила она. «Но если мы пойдем по плану, то столкнемся с механическими солдатами, а через этот проход можем пройти незамеченными. Тогда решаем быстро», — сказал я, переводя взгляд на группу. Сашка колебался, но Бор сделал шаг вперед, словно предлагая действовать. «Хорошо», — сказал я наконец, — «идем через проход, но будьте готовы ко всему». Мы протиснулись через узкий лаз, стараясь не задеть обломки камней. За стеной оказался еще один коридор, более узкий и древний, чем тот, по которому мы шли раньше. Стены здесь были покрыты странными символами, вырезанными в камне, а воздух стал еще более затхлым. «Этот коридор старше, чем остальные», — прошептала Мария. Ее голос был полон тревоги. «Он мог быть частью древней системы. Значит, здесь могут быть ловушки», — сказал я. «Да», — ответила она, — «но они не такие продвинутые, как у бояр. Если будем осторожны, сможем их обойти». Мы двинулись вперед, внимательно осматривая каждый шаг. Через несколько метров Мария заметила едва видимые провода, пересекающие путь. «Ловушка», — прошептала она, присев рядом. «Можешь ее обойти?» — спросил я. Она кивнула и достала инструменты. Ее движения были точными, ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя каждую деталь механизма. «Готово», — сказала она наконец. Мы продолжили движение, минуя провода. Однако вскоре услышали странный звук, глухой скрежет, который нарастал с каждым шагом. «Что это?» — спросил Сашка, оглядываясь. «Стена», — ответила Мария. «Кто-то или что-то движется за ней». Мы замерли, прислушиваясь. Шум стих, и мы снова двинулись вперед. Через несколько минут коридор расширился, и мы оказались в небольшой комнате. Посреди нее стоял массивный механизм, покрытый пылью и ржавчиной. «Это древняя система», — сказала Мария, осматривая механизм. «Она могла использоваться для защиты дворца. А сейчас, она неактивна», — ответила она. «Но лучше не трогать ее». Мы обошли механизм и нашли выход из комнаты. За ним оказался еще один коридор, который вел прямо вверх. «Это он», — сказала Мария, указывая на лестницу. «Она ведет к дворцу». Мы начали подниматься, стараясь не шуметь. Лестница была узкая и скрипучей, но через несколько минут мы достигли массивной двери. «Здесь», — прошептала Мария. Я кивнул и жестом приказал группе приготовиться. «Прикрывайте меня», — сказал я, доставая молоток. Мы медленно открыли дверь и оказались внутри дворца. Пробравшись вглубь дворца, следуя за звуками гудящих механизмов, вскоре оказались в огромном зале, где стены были усеяны трубами, поршнями и ржавыми рычагами. Посреди зала находилась массивная панель управления, ее экраны мерцали, а клавиши покрывала пыль. Рядом с панелью располагался дизельный реактор, который питал всю систему. «Это оно», — прошептала Мария. Ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя устройство. «Панель управления механическими солдатами и защитными системами». «И что теперь?» – спросил Сашка, оглядываясь на вход. «Если мы начнем работать с ней, нас могут заметить». «Не если мы будем быстрыми», – ответила она. «Я могу взломать систему и переписать код, но это займет время». «Тогда действуй», – сказал я. «Мы прикроем тебя». Бор занял позицию у входа, его механические глаза сканировали пространство. Я достал молоток, готовый отразить любую атаку. Мария начала работать, ее пальцы быстро двигались по клавишам. Экраны загорелись ярче, показывая карту города и расположение всех механических солдат. «Они все еще работают», — сказала она, — «но их контроль сосредоточен здесь, в этой панели. Если я перепишу код, смогу изменить их приоритеты». «Какие приоритеты?» — спросил я. «Защита боярина», — ответила она. «Я сделаю так, чтобы они вернулись во дворец и уничтожили его». «Защита боярина», — ответила она. «Я сделаю так, чтобы они вернулись во дворец и уничтожили его». «Да», — сказала она. «Это единственный способ остановить его». Она продолжила работу, ее металлический глаз мигал, анализируя потоки данных. Через несколько минут система издала громкий сигнал, и экраны показали, как механические солдаты по всему городу начали движение. Едва Мария закончила, как из коридора послышались шаги. Боярин появился в сопровождении своей элитной гвардии, людей в тяжелых доспехах, вооруженных паровыми ружьями. «Вы думали, что сможете победить меня», — сказал он, его голос был полон презрения. «Я — воплощение прогресса. Без меня этот город превратится в хаос. Вы думали, что сможете победить меня», — сказал он, его голос был полон презрения. «Я — воплощение прогресса. Без меня этот город превратится в хаос. А ваше восстание — это предательство», — сказал он, поднимая руку. «Убейте их». Его гвардия двинулась вперед, но внезапно раздался гул. Из-за углов появились механические солдаты, те самые, которых мы видели в городе. Их красные глаза сенсоры засветились ярче, когда они повернулись к боярину и его людям. «Что происходит?» — закричал боярин, его голос дрожал. «Твои собственные солдаты теперь служат нам», — сказала Мария, ее голос был холодным. «Ты создал их для контроля, а мы использовали их для освобождения». Механические солдаты атаковали. Гвардия боярина попыталась сопротивляться, но была быстро уничтожена. Сам боярин попытался сбежать, но солдаты блокировали все выходы. «Нет, нет», — кричал он, пока механические руки схватили его. Последнее, что мы услышали, был его крик, прежде чем солдаты выполнили свою задачу. Когда все стихло, мы остались одни в зале. Механические солдаты замерли, их красные глаза погасли. «Это конец», — сказал я, переводя дыхание. «Нет», — ответила Мария, — «это только начало». «Что теперь?» — спросил Сашка. «Теперь мы восстанавливаем город», — сказал я, — «но мы не станем новыми боярами. Мы передадим технологии людям. Они должны решать, как ими управлять». Мы вышли из дворца, видя, как первый луч солнца пробивается сквозь смог. Город был погружен в тишину, но эта тишина была полна надежды. Глава 5. Тьма над городом. Мы поднялись на крышу дворца, и холодный ветер ударил в лицо, принося с собой запах дыма и металла. Темное небо над головой прорезали клубы пара от далеких заводов, а редкие вспышки пожаров на окраинах города напоминали о том, что хаос еще не закончился. Я остановился у края крыши, глядя на город, который теперь был нашим, или, по крайней мере, должен был им стать. «Это конец», — сказал я, переводя дыхание, хотя внутри все еще бурлило напряжение. «Нет», — ответила Мария, ее металлический глаз мигнул, освещая тусклый воздух вокруг. «Это только начало». «Что теперь?» — спросил Сашка, его голос дрожал от усталости и тревоги. «Теперь мы восстанавливаем город», — сказал я, поворачиваясь к группе. «Но мы не станем новыми боярами. Мы передадим технологии людям. Они должны решать, как ими управлять». Мы замолчали, глядя на город, который лежал перед нами как раненое существо. Огни мародеров мелькали на горизонте, словно угольки, готовые разжечь новый пожар. В этот момент из-за двери, ведущей на крышу, появился Дмитрий. Его фигура была силуэтом на фоне мерцающего света изнутри дворца. Он шагнул вперед, его лицо было изможденным, но в глазах читалась решимость. «Люди нуждаются в символе власти», — сказал он, подходя к нам. «Без него город погрузится в хаос. Вы знаете это так же хорошо, как и я». Я посмотрел на него, затем перевел взгляд на Марию. «Мы не хотим повторять ошибки бояр», — сказал я. «Не хотим становиться теми, против кого боролись». Мария кивнула, ее механический глаз сверкнул. «Мы можем создать совет», — предложила она. «Я и Алексей будем советниками. Это позволит контролировать ситуацию, но при этом не давать власти сосредоточиться в одних руках». Дмитрий задумался, его взгляд скользил по горизонту, где огни мародеров становились все ярче. «Совет», — повторил он, — «хорошая идея, но вы должны понимать, не все жители примут ваши методы. Многие будут сопротивляться, а некоторые будут бояться». «Мы справимся», — сказал я, его голос был твердым. «Мы уже прошли через ад, чтобы добраться сюда. Мы найдем способ объяснить людям наши намерения». Дмитрий кивнул, но в его глазах читалась тревога. «Пока вы будете строить этот совет, вам нужно решить более насущную проблему», — сказал он, указывая на горизонт. «Мародеры, они грабят окраины. Если мы не остановим их сейчас, они разнесут город на части». Я посмотрел туда, куда он указывал. Огни мародеров действительно были слишком близко. «Разберемся», — сказал я. Мы двинулись к выходу с крыши, но перед тем, как покинуть ее, я обернулся. Город был погружен в тишину, но эта тишина была полна надежды и страха. Мы победили одного боярина, но это было только начало. Теперь нам предстояло доказать, что мы лучше тех, кто правил до нас. Дмитрий подошел ко мне, его голос был тихим, но твердым. «Не забывайте», — сказал он, — «власть — это не только право, но и ответственность. Не подведите тех, кто поверил вам. Я кивнул, чувствуя, как внутри нарастает решимость. Мы спустились с крыши, готовые встретить новые вызовы. Но прежде, чем покинуть дворец, я снова взглянул на город. На горизонте огни мародеров горели ярче, словно предупреждая нас о том, что путь к свободе будет долгим и трудным. Мы двигались по окраине города, где каждый дом был покрыт копотью, а улицы завалены обломками металла и камня. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом гари и масла. Вдалеке слышались выстрелы и крики, которые эхом разносились между полуразрушенных зданий. Это был район, который давно забыли бояры, место, где выживали только сильнейшие.